Глава 12. Почему путешествия продлевают жизнь, или еще раз о пользе негатива? Во время начала масштабного строительства, когда кругом грязь, строительный мусор да цемент, сложно увидеть красоту будущего здания. А потом мы удивляемся, насколько восхитительна его архитектура. Так же и в жизни. Любой негатив нам всегда представляется злом, тогда как зачастую это всего лишь обратная сторона нашего счастья. Даже то, от чего поначалу хочется застрелиться, потом может обернуться благом. В 40 лет моя подруга Александра начала активно путешествовать и за 10 с небольшим лет посетила более 80 стран. Что же повлияло на столь существенное изменение жизни? Каждый из приходящих на эту землю рожден исключительно для счастья. Это понятный и непреложный факт. Но диагноз «рассеянный склероз», который поставили Саше, не имел ни малейшего отношения к счастью. Такой эпикриз во взрослом состоянии, когда нам представляется, что мы научились ценить, любить и понимать жизнь, мог бы свести с ума любого обычного человека. Но только не Сашу. Раскрою вам секрет. Обычных людей нет. Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие, как говорил чеширский кот в нетленке Льюиса Кэрролла. Саша отличается верой и невероятным жизнелюбием. Она выбрала путешествие не как эскапизм или уход в себя, а как новое знакомство с этим миром. И часто повторяла, когда много путешествуешь, то кажется, что дольше живешь, так как каждая поездка приносит новые яркие впечатления и эмоции. При этом она хотела еще и чувствовать себя счастливой. Мир открывается, значит, все уже хорошо, стопроцентно. И если что-то открывается легко и без усилий, как чудо, то вы точно на правильном пути. В общем, Саша нашла себя. Ее путевые заметки в соцсетях, где у нее немало подписчиков, говорят о том, что она не зря пришла в этот мир. Ее жизнь вдохновляет многих, и она сама по-настоящему счастлива. Кстати, диагноз «рассеянный склероз» спустя время не подтвердился. Болезнь как будто отстала, не догнала нашу любительницу путешествий в ее многочисленных дорогах. Опасаться сейчас нечего. Но наша Шурка по-прежнему много колесит по свету. Это стало стилем ее жизни.